Глава 5. Флайер, подчиняясь моей команде, неспешно двигался по транспортным коридорам станции. Давай мне время подумать. У меня появилась новая цель и средство к ее достижению. Но прежде чем приступить к ее реализации, необходимо решить насущные проблемы. После всех покупок и ремонта «Ласточки» на счете у меня остались жалкие 400 тысяч кредитов. Я начал привыкать к шестизначным цифрам, и сейчас эта сумма оказалась ничтожной, особенно с долгом в 50 лимонов. Очаровательная Ланна дала мне всего 6 месяцев на возврат этой суммы, и эту проблему необходимо решать. Охраной рудовозов таких денег не заработать из-за 100 лет. А как ни крути, единственный шанс заработать — это дерзкий налет на базу пиратов. По данным, полученным от пленного пирата, барахла там скопили немало. Прям местный остров сокровищ. Но остров охраняют не скелеты, а боевой крейсер, и шанс сложить там голову очень велик. Да и как вывести потом награбленное у грабителей? «Ласточка» — боевой корабль и не может похвастаться большим трюмом, а второго рейса мне сделать точно не дадут. Глупо надеяться, что удастся уничтожить пиратов до того, как они свяжутся с подельниками и запросят помощь. Аппаратура связи присутствует и на крейсере, и на самой базе. Уничтожить одновременно 2 поста связи не стоит даже мечтать. А это значит, попытка будет только одна, и время строго ограничено. Но кто на нем полетит? Сашка? Да, как только местный диспетчер поймет, что за штурвалом ИИ, за нами все СБ Содружества гоняться будет. Нанять пилота со стороны. Какие гарантии, что наемный пилот, вместо того, чтобы лететь к пиратам и рисковать жизнью, не рванет в другую сторону, прихватив мой корабль? Тут фронтир, и нет космического ГИБДД искать угонщиков. Обратиться к старику, но он ясно дал понять, что его ресурсы ограничены, да и доля его резко возрастет. Моя жаба против этого, деньги самому нужны. Машина неспешно двигалась по правой стороне оживленной транспортной артерии. Мое внимание привлекла вывеска одного из увеселительных заведений. Дела на сегодня все я закончил, и поэтому решил немного поднять себе рухнувшее от невеселых размышлений настроение. Мысленная команда и флайер плавно опустился у дверей заведения. Покинув уютный зал, я отправился внутрь. Внутренняя обстановка говорила, что заведение не относится к рядовым забегаловкам. Погружённое в полутьму помещение озаряли вспышки спецэффектов, окружающих танцующую на небольшой сцене обнаженную девушку. Сам зал был поделен на 10 альковов, полукруглой формы с низкими диванчиками и столиками, обращенных к сцене. Негромкая мелодичная мелодия создавала атмосферу неги и расслабленности. Я решил, что с выбором заведения мне явно повезло, и направился к свободному столику. Пробежавшись по виртуальному меню, заказал холодного пива и аналог вяленых кальмаров. Из чистого любопытства глянул в сети на этих кальмаров. Да лучше бы не смотрел. Местное название этих головоногих звучит как тау. Живут на океанической планете. Достигают веса в 15 тонн и размером земные сухогрузы. Никогда не мог подумать, что буду закусывать холодное пиво с сушёным кракеном. Пока знакомился с фауной Содружества, к столу подошла миниатюрная азиатка во фривольном костюмчике и поставила передо мной заказ. Еще что-то желаете?» «Нет, спасибо». Танцовщица на сцене закончила номер и упорхнула за кулисы, награжденная жидкими овациями. Несколько мгновений небольшую сцену накрыл полог тьмы. Короткая пауза, сопровождаемая вступлением динамичной музыкальной композиции, и черный кокон взорвался клубами дыма, оставив на сцене ангела. Девушка среднего роста замерла в целомудренной позе, прикрыв обнаженную грудь руками. Спортивная подтянутая фигура, правильные черты лица и огромные голубые глаза. Золотистые вьющиеся локоны рассыпаны по плечам, а за спиной распахнуты белоснежные крылья. Крылья дрогнули, и девушка закружилась в головокружительном танце. Полупрозрачная ткань, прикрывавшая стройные ноги, взметалась в такт ее движением. А глаза, казалось, не отрываются от моих и заглядывают в самую душу. Весь номер я просидел, замерев с кружкой в руке. Но вот последние звуки мелодии затихли, и ангел прямо со сцены шагнул в зал. Зовущей походкой, под взглядами посетителей, девушка прошествовала к моему столику и грациозно присела на диван. «Нет желания поразвлечься», — произнесли полные алые губы. Вопрос настолько диссонировал с её образом, что всё очарование схлынуло. На меня словно холодной водой плеснули. «Нет, не хочу», — ответил я ничего не выражающим голосом и отхлебнул пиво, что словно потеряло свой вкус. Во взгляде девушки отразилась боль, и выступили бриллианты слезинок. Она вскочила, собираясь уйти. «Козёл!» — выдала на чистом русском, делая первый шаг. Я схватил её за руку и спросил на русском. «Кто ты?» Глупо получилось. Глаза девушки удивлённо расширились, и она плюхнулась обратно на диван. «Как тебя зовут?» «Лим», — рассеянно ответила девушка. «Нет, настоящее имя». Незнакомая речь привлекла внимание, и на нас начали оглядываться посетители. Девушка пришла в себя и на интересе спросила. «Господин передумал и всё же желает, чтобы я доставила ему удовольствие?» Делая рукой жест, как бы застегнув губы на невидимую молнию. Тряхнула головой, перекинув волосы, она продемонстрировала свою шею. Бархатную кожу пересекала тонкая змейка рабского ошейника, замаскированного под ювелирное украшение. «Если господин соблаговолит оплатить номер, то, поднявшись, мы сможем продолжить наше общение в более подходящей обстановке». Её взгляд говорил: «Ну же, тупой осёл, соображай быстрее». «Да, у нас мужчин с намёками тяжело». При виде красивой женщины мы мгновенно тупеем. Я вошёл в голографическое меню заведения и в несколько кликов оплатил номер на 2 часа. Девушка, получив подтверждение оплаты по сети, кивнув и взяв меня за руку, потащила в тёмный угол помещения, где скрывалась короткая лестница на 2-й этаж. Поднявшись, мы вошли в номер. Она толкнула меня на кровать, и из скрытых динамиков потекла тихая мелодия, а Лим начала танцевать. «Здесь в номере ошейник прекращает фиксацию аудио и видеоинформации. Мы можем поговорить», — сказала она, не прекращая плавных движений. «Но я должна работать, иначе это вызовет подозрение». «Кто ты и как ты сюда попала?» «Моё настоящее имя Таня. Родом мы из Новосибирской области. Примерно 2 года назад арварские работорговцы выкрали меня. Год проболталась пилотом на фрегате, купившего меня пиратского капитана. А когда надоело, оказалась на торгах в системе Несус. Там меня и купил местный хозяин. И вот это украшение приклеил». Таня взмахнула крыльями. «Ну а ты тут какими судьбами?» «Меня зовут Алексей, сам из Красноярска. Съездил на рыбалку, оказался в пиратском рабстве. 4 года пилил астероиды в системе за границей изученного космоса, пока не пришли архи. Насекомые всех на ноль помножили, а мне повезло. Несколько месяцев болтался на разрушенной станции, стараясь ласты не склеить. Но снова повезло, выбрался и теперь наёмничаю потихоньку, ищу дорогу домой», — рассказал я, стараясь не вдаваться в подробности. «Как тебя вытащить отсюда?» «Сказки писать не пробовал? Ты или врёшь, или удача в тебя влюбилась, как школьница», — фыркнула девушка, продолжая танец, уже сидя на мне. «С чего ты решил, что меня надо вытаскивать? Может, мне тут нравится?» «Ну, нравится, так и чёрт с тобой». Я столкнул её с себя, подымая с кровати. Её пренебрежительный тон меня разозлил. «Я ей помощь предлагаю, она кабеница, принцесса из борделя, блин». Лицо Тани стало бледным, на глазах выступили слёзы. Женские слёзы — это оружие. Редкий нормальный мужчина сможет остаться к ним равнодушным. Я лёг обратно и, обняв девушку, спросил. «Ты чего ревёшь?» «Ошейник следит за реакцией клиента на мои действия, и если она отрицательная, мотивирует меня болью. Если хочешь вытащить меня, то всё просто. Заплати хозяину борделя 2 лимона кредов, и я твоя». Её голос был печальным и каким-то обречённым. «Вот мать же твою! Ещё несколько часов назад такая сумма не представляла для меня проблем. А сейчас таких денег у меня уже нет. Проблема. В принципе, если продать жука, не думаю, что это станет проблемой для Каора Тахами. Да, конечно, цена значительно упадёт при срочной продаже. Да хрен с ним. Танюху надо вытаскивать. Русские своих не бросают». Мои размышления прервала Лиска. «Лёша, у нас гости. Сеть пропала». Изучение боевых баз и часы в виртуальном тренажёре не прошли даром. За пару мгновений я успел скинуть девушку с кровати и переместиться к двери. Присел справа от неё, прижавшись спиной. С чуть слышным шелестом дверь ушла в переборку, открывая проём. Время сжалось, воздух стал плотным, словно кисель. Невидимый противник перечеркнул кровать короткой очередью, оставляя рваные дыры на белоснежном белье. Поняв, что меня там нет, прекратил вхолостую тратить боезапас. Это шанс. Оставаться в комнате нет никакого смысла. Комнатка 2 на 3 метра с одной лишь кроватью в центре не имела укрытий, и спрятаться в ней, дожидаясь местных правоохранителей, не получится. Кувырком вкатываясь в коридор, успев уклониться от ног первого противника, встал на одно колено, ударом клинка перерубил чуть не помешавший моему манёвру конечности. Верный клинок, как всегда, не подвёл. Прошёл сквозь лёгкую защиту и плоть, словно сквозь тёплое масло. Тело, потеряв опору, начало медленно заваливаться назад. Несостоявшийся киллер от боли вдавил сенсор огня, и его оружие выплюнуло длинную очередь на весь магазин, безнадёжно испортив отделку коридора. Тем временем я короткой очередью в пару игл поразил в пах его напарника, отчего того согнуло пополам. И я добавил ещё пару выстрелов в основание черепа. Если противник подставился, нужно пользоваться. Оглядевшись и убедившись, что в коридоре больше никого нет, я поднялся. Безногий получил от встроенной в броню аптечки дозу обезболивающих и успел прийти в себя, но шок ещё не прошёл. Дёрганными движениями он пытался сменить магазин в штурмовой винтовке, напрочь позабыв про торчащий из поясной кобуры пистолет. Двумя выстрелами сквозь забрало шлема прервал его мучения. Материал не выдержал, от отверстий, оставленных иглами, разбежалась паутинка трещин. Электроника шлема отключилась, лицевой щиток стал прозрачным. Но лица бандита рассмотреть не получилось из-за залившей забрало крови. Дверь в номер была всё так же распахнута. Таня сидела на полу и следила за мной расширенными от ужаса глазами. Я подошёл к девушке и одним рывком поставил её на ноги. «Лиска, покажи, где кабинет хозяина этого борделя!» На мини-карте одна из комнат окрасилась красным. Кабинет был рядом на этом же этаже. Не прошло и минуты, как я оказался у нужной двери. На стене появилась красная отметка. Удар меча и расположенная внутри стены шина питания электрозамка распадается на 2 части. Отпустив девушку, я толкнул дверь в сторону и вошёл в кабинет. За небольшим столом сидел невысокий человек. На земле его назвали бы китайцем. Невысокий рост, желтоватый оттенок кожи и типичный разрез глаз. Но сейчас эти глаза занимали пол лица, и в них был страх. Убийцы получили свободный доступ в наш номер. Не было ни механических следов взлома, ни попыток удалённого доступа, Лиска проверила. А это значит, что они имели служебные коды доступа. Одним рывком я преодолел разделяющее нас расстояние и, схватив мелкого паршивца за грудки, швырнул в стену. Издав тонкий писк, он сполз на пол, словно наполненный отходами жизнедеятельности мешок. На активированном над столом голографическом мониторе замерло изображение 2 трупов в пустом коридоре. Я подошёл к лежащему на полу телу. Клиент сознания, и это радует. «Тварь, слушай меня внимательно!» Выдохнул я ему в лицо, поигрывая клинком у горла. «Ты сейчас скидываешь мне пароль от ошейника девушки, и мы с тобой прощаемся. Трупы приберёшь сам. И видят боги пустоты, если по какой-то причине мне придётся вспомнить то, что здесь случилось, лучше тебе самому в открытый шлюз выпрыгнуть. Ты меня понял?» Китаец активно закивал головой в знак полной солидарности. Файл, пришедший мне на сетку, был лучшим подтверждением его лояльности и нашего полного взаимопонимания. Флайер мчался по коридорам к моему ангару. Сидевшая напротив Таня невидящим взглядом смотрела на пролетающие за бортом машины и снующих по своим делам людей. В моей голове сновали идиотские мысли. Как же, собственная рабыня, ангел, мечта половины земных мужиков. Вторая половина мечтает о демонессах и суккубах, но, думаю, и они бы не отказались побывать на моём месте. Усилием воли, оторвав взгляд от чуть прикрытой локонами груди, я дал мысленную команду. Тонкая цепочка на шее девушки расстегнулась и, повинуясь искусственной гравитации, устремилась к её ногам. Подхватив ее в полете, Таня с изумлением уставилась на ненавистное украшение. До ангара добрались, так и не проронив ни слова. Уложив девушку в одну из медкапсул на транспорте, я пошел к себе. Сегодняшний день мои нервы тоже потрепало изрядно. Так что нужно хорошо выспаться. Завтра меня ждет куча дел.